Венецианский дипломат Амвросий Конторини так писал в 1476 году о великом князе Московском. Высок, но худощав, очень красивый человек. А другой дипломат, австриец Сигизмунд фон Герберштейн, отмечал, для женщин он был до такой степени грозен, что от взгляда его любая только что не лишалась жизни. В литовских хрониках того времени сей московский князь упоминался как муж сердца смелого. Московия и Европа времен Ивана III. У нас в гостях историки Татьяна Матасова и Михаил Дмитриев. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Матасова окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, преподаватель кафедры истории России до начала 19 века МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей по истории контактов Руси и итальянских государств Средневековья. Михаил Дмитриев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций по истории православной культуры. Ивана III, россияне или русские, как угодно, могут гордиться в много в большей степени, чем эпохой Ивана IV, и даже, может быть, в большей степени, чем Петром I. Но это отдельная тема. Да? А вот полезность этого сюжета именно в том, что две европейские традиции, одна выросшая из византийско-славянских корней, другая из западных, столкнулись, увидели друг друга, изумились. Сначала им показалось, что они друг друга поняли, а потом выясняется, что они как раз друг друга не поняли. Или недопоняли. Или недопоняли, да. Ну, я даже сказал, в каких-то вещах, может быть, совсем не поняли. И вот оттуда, как вы, по-моему, совершенно правильно, справедливо говорите, родилась вот вечная тема, да, вечная тема взаимодействия России и Запада, России и Европы, а потом вот вечная тема, пошедшая в русской культуре, начиная со славянофилов и западников. Что же на самом деле отделяло вот Россию, Московскую Русь от Европы во времена Ивана III, Ивана IV, я не знаю, во времена Смуты, Ивана Алексея Михайловича или так далее? Вот, и что их им мешало друг другу понять? Да? Ну и с другой стороны, конечно, что их сближало? В этом полезность и интерес огромный, и, в общем-то, такая, я бы сказал, ну, почти что такая, знаете, назидательность большая сегодняшней нашей темы разговора. Конечно, надо добавить, что в разные годы вот эта полемика между западничеством и славянофильством используется в различных политических целях. Да? И сейчас, может быть, тоже это очень важно. Но вот именно скрупулезное, спокойное, как у нас в течение целого часа, поиска истины, оно и должно поставить все на свое место. Ну, действительно, в середине 15 века две культуры чем-то похожие, чем-то различные. Конечно, потому что, с одной стороны, это христианство, да, с другой стороны, это давнее противостояние между католичеством и православием. Они изначально действительно сталкиваются, а потом это столкновение превращается в очень продуктивный, на мой взгляд, диалог. И диалог этот длится около столетия. Даже вот Джеймс Биллингтон назвал это столетие итальянских влияний. Но действительно мы не можем сказать, Русь чем-то повлияло на Запад. Вероятно, конечно, влияние было гораздо меньше, но влияние итальянское на Руси, конечно, очень заметно. До сих пор мы его видим в известных памятниках архитектуры. Ну, один Ферванти, что стоит. Да, конечно. Ну, не только он. Нет, вот я бы, знаете, вот я как закоренелый москвич, родившийся в Москве, живущий в Москве, вот ловлю иногда себя на мысли, что мы идем мимо Кремля, и мы смотрим на это как на привычный такой предмет ландшафта или антуража. А вот иногда задумываешься и задаешься вопросом, а что вот за впечатление производит Кремль на человека, впервые попавшего в Москву? На русского сердца. Нет, вот именно, даже не на русского сердца, не обязательно россиянина или русского, а вот любого человека, кто вот не видел его прежде, особенно, конечно, человека из другой культуры и не знающего Кремль по учебникам, как, я не знаю, наши итальянские или французские или американские или, я не знаю, латиноамериканские коллеги и друзья. И, конечно, я даже не знаю, вот что поставить в один ряд с тем, как выглядит Кремль тогда, когда увидите в первый раз. Как выглядит Соборная площадь, когда вы попадаете на нее первый раз, да? Вот. А когда вы уже немножко внедряетесь и вот в сами сюжеты, да, и когда вы представляете себе, как текла московская жизнь, и ритуальная, и политическая, и общественная, да, и такие выплески ненависти происходят на этой Дворцовой площади, не Дворцовой, вернее, а Соборной площади, вы, так сказать, еще больше понимаете, что это действительно не просто вот сердце определенной цивилизованной традиции, но это еще одновременно символ того, я возвращаюсь к нашей теме, что отделяет и сближает одновременно Россию и Запад. Правил его отец Василий II, и в его правлении случилось очень важное событие для, я бы сказала, может быть, западной цивилизации несколько это высокопарно, но для Европы той поры, была попытка заключить Флорентийскую унию. И достаточно большая по численности, не менее 100 человек, делегация русская во главе с митрополитом Исидором, и там принимали участие в этой поездке многие другие русские иерархи, отправились в Италию первый раз. Это же была эпоха монголо-татарского нашествия, монголо-татарского ига, в связи с которым контакты с западным миром почти прекратились. Только Новгородская республика и Псковская республика сохранили самостоятельность и контактировали с западным миром. Западная Русь была под властью Польши и Литвы, а Русь северо-восточная, из которой потом и вырастет Московское государство и Российское государство, находилась под тяжким игом. И в эту пору контакты почти прерываются. Ну вот была такая поездка сначала в Феррару, затем во Флоренцию. И так, знаете, как сказали бы некоторые такие ангажированные люди, они, может, сказали бы, да, было бы несчастье, как-то, не было счастья, да несчастье помогло, потому что вот с точки зрения того, как воспринималась вот Ферраро-Флорентийская уния в Византии, да, в ужасно сложном положении, находившейся в это время, буквально оставалось сколько? Оставалось 15 лет перед окончательным крушением Византии, взятием Константинополя, да, но вот получилось так, как раз, что вот с точки зрения византийцев, это вот событие Ферраро-Флорентийской унии, да, оказалось даже, как ни странно, вот сложно понять, больше несчастьем, чем счастьем, да? Потому что это вот одна из вещей, которая требует такого внимательного и спокойного осмысления, да? Вот представляем себе этих византийцев, которые находятся буквально на грани окончательного краха, да? Им вроде бы Запад протягивает руку помощи, говорит, давайте, мы вам пошлем войска, не только там генуэзских наемников, которые вы сами оплачиваете, а будем вам помогать, да? При условии, что вы заключите вот эту Ферраро-Флорентийскую унию. Да? И вот съезжаются, как Татьяна Александровна говорит, вот в Ферраро и в Флоренцию потом не только представители греческой, византийской иерархии, но и некоторые представители балканского мира и большая делегация из России. Нельзя понимать так, что вот Россия вступила в контакт с Европой только вот во времена этой знаменитой византийской женитьбы Ивана III, о которой мы будем говорить, или в самом конце 15 века, уже достаточно рано. Вот, это была часть период, процесса. Да, да. Уже в 30-е годы 15 века мы вот видим этот первый и очень массивный контакт. Потому что характерная ситуация, вот около 100 человек поехало. Русские туда приехали не для того, чтобы учиться, и не для того, чтобы спасаться вместе, а наоборот для того, чтобы их спасти и их научить. Да? Но с точки зрения нашего нынешнего восприятия, это нонсенс полный, это вздор какой-то. А с точки зрения вот той эпохи, которую мы пытаемся понять, вчувствуясь в нее, да, это очень даже логично. Почему русские в это время говорят, мы вас спасем? Потому что у нас, мол, истинная вера, истинная традиция и так далее. Да? Очень интересно, конечно, всякому этому нашему предполагаемому иностранцу, который попал в Кремль, где-нибудь там вот уже в наше время, да, вот попробуйте объяснить, что Кремль это вот 70-е годы строится собор, да, а уже до этого, уже в середине 15 века, да, есть уже итальянцы ваши соотечественники, или есть там немцы ваши соотечественники, которые здесь трудятся и ни на что особенно не жалуются. Да, правда, современный человек вообще, он первое, что спросит, вот поехало 100 человек, а все вернулись? вернулись, причем не все вернулись вместе с митрополитом Исидором. Многие бежали от него, потому что формально они подписали эту унию, на самом деле они ее не приняли. И действительно, когда Исидор вернулся в Москву вместе с, вернее, неся перед собой латинский крест, его и помянул сначала не сначала римского папу на православной службе, после этого, конечно, его из Москвы выгнали, и хотя он нашел, конечно, нашел приют в Риме, где был обласкан папой, однако и действительно тогда, вот где-то уже в 50-е, 60-е годы начинается процесс написания антилатинских текстов русских, которые потом во многих списках дошли до нас и нашли отражение в летописях самых разных, как официальных, так и неофициальных. Тем не менее, то, что в Италии русские люди той поры увидели, в общем-то, произвело на них действительно огромное впечатление. И здесь нужно еще такой момент всегда, мне кажется, учитывать, контакты с причерноморскими колониями Генуи и Венеции. Потому что от этих торговых контактов тоже образ Италии как-то формировался. И формировался в первую очередь тоже как о стране умелых мастеров, о стране людей, которые способны создавать какие-то произведения искусства, чеканить монету. Ведь на Руси долгое время с чеканкой монеты после монголо-татарского нашествия было, так если осторожно сказать, сложно. И первые золотые монеты, есть основания полагать, чеканили именно итальянские мастера уже в 60-е годы, задолго до, ну, за, скажем так, за лет за 15 до прибытия Софьи Плелок в Москву. Да, да, вот вы знаете, вот для меня вот как раз вот такие материальные предметы, на которые мы приходим в исторический музей и видим, там целая гора вот русских копеек там, или каких-нибудь полушек. Они все очень плохо выкоченены, да, они очень неотчетливо имеют изображение, да. Но это лишний раз вот напоминание о том, что в таких простых вещах, как чеканка монеты, тоже нужно большое мастерство, да. И действительно, нисколько не ущемляется от этого наше такое видение прошлого, если мы признаем, что да, некоторым вещам нужно было обучиться. Это дальше вечная проблема вот русской истории, технологии, технологические основания, отставания и так далее. Ну и на самом деле то же самое происходило в общении между разными другими странами. Я бы сказал, что это в каком-то смысле периферийный сюжет, хотя, с другой стороны, очень релевантный, показательный с точки зрения того, что да, уже тогда из прагматических соображений вот эти знания, умения, навыки, накопленные в Западной Европе, московские правители, московский двор умели реализовать. А вот потом уже, когда уже вот мы снова возвращаемся в Кремль, появляется что-то, что нам особенно весомо, грубо, зримо показывают эти контакты, да, вот тогда уже речь идет не только об заимствовании знаний, умений, навыков, технологий, а о чем-то многом большем. И вот мне кажется, что если вот мы сегодня сосредоточим наше внимание на этом замечательном совершенно событии, женитьба Ивана III вторым браком на византийской принцессе, да, и на тех сюжетах и аспектах, и таких любопытных вещах, которые эту историю окружают, и самое главное, на вот культурно-историческом значении этого события, этого поворота, это будет очень полезно и нам всем, и всем нашим слушателям. Это начинается действительно блестящая эпоха Ивана III, с 462 года, да? Это и реформы, это и расширение территорий, это и присоединение Новгорода, это и присоединение Твери, это и контакты с Западом, это, наконец, и окончательное свержение монголо-татарского ига, о котором упомянула Татьяна Александровна. Да? И это вот появление Кремля как самого видимого символа всех этих перемен. Да? И вот важно это в том смысле, что для нас эпоха Ивана III заслонена последующими периодами, да? И мы забываем очень часто, что уже тогда в историческую память Иван III входит с дополнением «великий», да? Ну а кроме того, все часто вспоминают, что он так же, как Иван Грозный, входит с прозвищем Иван Грозный. И не только потому, что от его взгляда, как Герберштейн писал, якобы там падали в обморок женщины, да? Он вообще был человеком, видимо, таким довольно тяжелым, да? Но вот характерно то, что это была эпоха невероятно глубоких перемен, невероятно больших успехов. И вот в частности, вхождение в то, что называется, в семью европейских государств, европейских народов. И вот тут очень интересно присмотреться к тому, а как это случилось, почему это случилось. Да? И вот начиная этот виток в нашем разговоре, нужно просто напомнить, что первый его брак был браком с Марией Тверской. Она умерла сравнительно рано, да? От нее остался, соответственно, сын, да, Иван Молодой, да? Да, Иван Молодой. Вот, а потом вот возникает вдруг неожиданно, я просто хотел бы, чтобы мы почувствовали, насколько велика перемена, да? Возникает идея и проект брака Ивана III с фактически, ну, можно сказать, одной из наследниц Византийской империи, потому что это была дочка брата последнего византийского императора, да, который находится в это время в Риме. Да, и вот даже не будучи историком, мы понимаем, что женитьба на византийской принцессе, да, в условиях, когда Византия рухнула, да, а Россия в лице своих книжников смотрит на себя как на наследницу православного царства, да, это событие имеет совершенно особое значение, поэтому нужно к нему внимательнее присмотреться, конечно. Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XI. Предположительно, в 1465 году Софья переехала с острова Корфу в Рим, где воспитывалась при папском дворе. В 1472 она прибыла на Русь и вышла замуж за Ивана III. Этот брак способствовал укреплению престижа России в международных отношениях и авторитету великокняжеской власти внутри страны. В эту пору происходит, я бы сказала, преображение русского государства. И не только в смысле, собственно, его формирования именно как государства, а не как конгломерата, значит, полузависимых, независимых, там, княжеств, республик и так далее. А преображение именно, ведь мы вот все время говорим про московский Кремль, а вообще итальянские мастера построили далеко не только его, там, даже Коломну. Для нас сейчас мы воспринимаем этот город, ну, так вот, дом в Коломне, домик в Коломне Пушкина. Однако там же огромный Кремль, это же рубеж русского государства, важнейший, значит, пункт опорный. Также был построен Кремль в начале XVI века в Туле, в конце XV века в Новгороде Великом и так далее. Где-то в 30-е годы XVI века тоже в связи с этим итальянским влиянием, которое начинается где-то в середине XV века, возникает там Себежская крепость, она связана с именем очень интересного такого архитектора Петра Фрязина. То есть преображение происходит как в каких-то сущностных моментах, как так и чисто во внешних и так далее. А наш московский Кремль – это огромное сооружение, и тогда он был не таким нарядным, как сейчас. Многие декоративные элементы появляются в московском Кремле, в облике московского Кремля в 17 веке, а тогда это была грозная крепость, подобная крепостям Северной Италии. Ну, в первую очередь, конечно, я имею в виду Миланский замок. И это, мне кажется, не случайно, потому что Аристотель Фиораванти, о котором сегодня уже шла речь, какое-то время работал на миланского герцога и даже сохранил с ним, я бы сказала, теплые связи, потому что когда-то в какой-то момент, еще до начала строительства Успенского собора, прислал ему в подарок из Москвы двух белых кречетов после своей поездки на русский север. Я вот хотел подчеркнуть, что вот на Русь в это время приезжали работать далеко не вот люди второго эшелона, да, приезжали действительно лучшие мастера. Конечно, прагматически в духе нашей нынешней эпохи мы должны предположить и найдем эти подтверждения, что тут был и материальный, конечно, интерес, оплачивались они очень хорошо. А кроме того, когда они приезжали в Россию, они еще не знали, что уехать отсюда будет в высшей степени сложно. Поэтому, может быть, они бы, если бы знали бы об этом, может быть, они с такой охотой бы не приезжали, но их об этом заранее не предупреждали. Ну и кроме того, ну как же, они приехали в такую прекрасную страну, как наша, кто же захочет из нее обратно уехать? Когда в Москву поступило уже как бы формальное предложение со стороны папы о том, чтобы вот, мол, в Риме тут есть прекрасная православная, хорошая собой, молодая, свободная невеста. Почему бы вам вот не жениться бы на ней, потому что вы сейчас государь свободный, да? Вот согласно тому, что мы знаем, в московском вот, ведомстве при дворе сказали, ну почему бы и нет? Но не было такого удивительного поражения или какого-то такого чувства самоуничижения. Потому что уже, ну, я не буду сейчас говорить о прежних византийских связях, уже были подготовлены, в частности, вот, по-моему, Иоанн VIII был уже женат на одной из русских княжон. Восприняли это едва ли не как само собой разумеющееся, почему бы и нет, да? А дальше задумались и подумали, а что вот это значило бы, да? Если бы второй женой Ивана III стала бы византийская принцесса Софья Палеолог, да? Навели, ну, тогда она называлась еще Зоей. Я, кстати, не знаю, почему, когда она оказалась в Москве, в российском государстве, имя Зоя ей переменили на Софью, но так иначе в русских летописях она... Да, по-гречески, да. А, вот. Ну, я не знаю, вот Зоя и Софья – это два эквивалента одного имени или это все-таки что-то другое? Ну, в конце концов, не принципиально. Полагаю, что она там в Риме Зоя, здесь она Софья Фоминишна, да? Вот, а вот дальше, понимаете, вот что тут с содержательной точки очень важно, да? Вот чья, в конце концов, инициатива? Нужно это было Ивану III или это нужно было Риму, да? А даже прежде чем мы к этому вопросу подойдем, мы вот должны задаться вопросом, а вот какой смысл, какое значение для обеих сторон имел такой византийский брак, да? И вот этот вопрос, мне кажется, невероятно важно поставить в нашей беседе нынешней. И попробовать выяснить, что было на самом деле, да? Кто здесь был виновником всего этого торжества. Начиная вот с XIV века, одна из центральных тем всей римской политики, в пользу которой приносятся очень часто в жертву другие интересы, да? Это создание антиисламской коалиции, и это видно и тогда, когда речь заходит о византийской женитьбе. Религия с одной стороны, контакты с Московией с другой стороны, и антитурецкая борьба с третьей стороны. Действительно, я соглашусь с Михаилом Владимировичем, что антитурецкая линия папской политики – это, наверное, центральная линия чуть ли не всей европейской политики той поры, когда складывается во вторую половину 15 века, ну, система в каком-то смысле международных отношений, то одним из центральных звеньев этой системы – это борьба Европы с исламской и с турецкой угрозой, ну, с турецкой угрозой в первую очередь. И итальянский брак Ивана III и Софьи Палеолог изначально, полагаю, инициатива исходила из Италии, потому что в первую очередь итальянцам нужен был верный союзник в борьбе с антитурецкой угрозой. И не случайно Иван Фрязин, Джан Баттиста делла Вольпе, итальянских источников, Иван Фрязин русских летописей, говорит в Италии о том, что Иван III – это сильный правитель, и с ним можно создать эту вот коалицию. Да. И потом уже, когда после этого брака приезжает в Италию первый русский по происхождению, не грек, там, как Исидор, допустим, первый русский посол Семен Толбузин, он сразу говорит о том, что до русского царя 300 тысяч вооруженных всадников в военное время. То есть ну, это, здесь наверное, немножко прихвостнул, конечно, все-таки. Тем не менее, этот момент привлечения Руси, если не куни, то хотя бы к антитурецкой коалиции, здесь был очень важен и чуть ли не первостепенен. С самого начала было важно, это то, что это именно византийская принцесса, да, которая, еще раз скажем, в каком-то смысле наследница регалий, прав и всей, так сказать, всей традиции византийской. Да? И вот тут, мне кажется, вот нужно добавить еще несколько таких... Да, кстати, вот в связи с тем, что Татьяна Александровна говорила, да, когда мы вот вместе с замечательным иезуитским историком конца XIX века, значит, отцом Павлом Пирлингом, получаем доступ к документам, которые в изобилии в Италии, оказывается, находятся и касаются вот русских связей и всякого рода унионистских планов, да, вот мы вместе с ним обнаруживаем, что когда София, будущая София, в то время еще Зоя, отправляется в Москву, то, оказывается, вот деньги на ее путешествие дают из особой кассы, да, которую хранит один из кардиналов. И это невероятно важная деталь, которая показывает, что такое профессиональная работа историка. Пирлинг говорит, эта касса, на самом деле, была специально для крестовых походов. Да? Из этой кассы не могли давать деньги тем, кто не имеет отношения к крестовым походам и к антитурецкой коалиции. Прекрасное доказательство историческое, что мыслилось это все как, может быть, главным образом или в частности, да, вот попыткой вовлечь Московскую Русь Ивана III в борьбу против продолжающей экспансии османов. Да? Ну, а с другой стороны, вот другой аспект, тоже нам нужно прочувствовать, да? Кто такая-то бедная, действительно бедная Зоя Палеолог. Да? Все наследство Софьи Палеолог в каком-то смысле заключалось вот в этой Византийской империи, которая была утрачена. Ее отец, Фома Палеолог, брат последнего византийского императора, какое-то время был, как говорит летопись, аморейским деспотом, деспотом Мореи. Это Пелопоннес. И когда в 60-м году османы все-таки захватывают Морею, деваться некуда, то есть нет даже вот этого последнего пристанища для греков. Они оказываются в Риме, с одной стороны, близком им после унии, а с другой стороны, все-таки не своем. И Софья оказывается, ну, в каком-то смысле, если посмотреть на это с позиции более современных, ну, чуть ли не бесприданницы. У нее есть только великое прошлое ее предков. А у нее самой нет ничего. И, кстати, часто говорят, что что папа дает ей в приданные вот эти деньги. Он как раз ей дает, как верно заметил Михаил Владимирович, деньги на поездку. Он ей не дает денег с собой. Он не дает ей ничего, кроме византийского прошлого и двуглавого орла, герба палеологов, который потом станет вот гербом нашей страны. Ну, согласно некоторым интерпретациям. Александр, конечно, знает, что согласно другим интерпретациям, которые сейчас считаются более убедительными, вот орел все-таки пришел скорее из Германии, или, по крайней мере, через Германию. Хотя буквально недавно я столкнулся с большой обширной статьей одного нашего петербургского коллеги, который собрал буквально все упоминания о том, как вот герб присутствует в геральдических знаках, на печатях и так далее. И там видно, что этот символ широко был распространен на Балканах, в православных странах, на Ближнем Востоке и далее. То есть вопрос снова обострился. Но дело, в конце концов, не в этом. А вот Татьяна Александровна упомянула вот это характерное, нам очень хорошо знакомое, и нас, так сказать, трогающее до слез слово «беспреданница». Да? Мы вспоминаем, конечно, жестокий романс, мы вспоминаем самого Островского, мы вспоминаем, в конце концов, Эльдара Рязанова, как человека, так сказать, вот, стоящего за жестоким романсом. Но действительно, параллель очень выигрышная, да? Женщина, девушка приезжает, окруженная некоторым количеством, у нее два брата, еще сестра, ее так, замужем за одним балканским правителем. Ей же описали, сколько, что из себя представлял вот этот свадебный поезд, если так можно выразиться. Там же всего-то ничего было. А до него-то еще далеко. Она-то до этого приезжает действительно в Рим беспреданница. Почему она оказывается в Риме? Потому что в Риме есть такая традиция принимать, вернее, вот государей или наследник государей, лишившихся своих престолов. Да. Ну, деньги позволяют, политические планы требуют даже этого. Да. И действительно, вот эта бедная девушка со своими двумя братьями приезжает без отца. Да. Отец потом к ним тоже стал ехать и по дороге умер как раз. Они сироты практически. Да. И вот дальше что же происходит? Да? Папа выделяет им, вот, по-моему, Перлинг установил 300 дукатов ежегодного содержания. И кардиналы выделяют им еще 200 или 300 дукатов. Но дальше вы так просто деньги не получаете. Вы говорите, вот на эти дукаты вы имеете таких-то вот придворных, врача, переводчика и немножко средств для того, чтобы поддержать, ну, то, что можно назвать маленьким двором палеологов в Риме, да? Но дальше, вот что очень важно, да, вот в чем, я снова возвращаюсь вот к отцу иезуиту Пирлинга, да, я вот завидую Татьяне Александре в том, что она работает над итальянскими источниками. Во-первых, Италия страна прекрасная, а для историка эта страна с ее архивами и частными такими, так сказать, ватиканскими государствами, это невероятная вот целая шахта, так сказать, сокровищница разных новых сведений о России в частности, да. И вот Пирлинг, иезуит Пирлинг, очень много писавший о русских контактах Рима в разные эпохи, и вообще византийской, римской политике на Востоке, был человеком, который был счастлив тем, что находил один за другим невероятно важные материалы. И в частности, он опубликовал вот инструкцию того, кто был воспитателем Софии, в то время Зоя Палеолог, и ее братьев. Да, это был кардинал Виссарион. А кардинал Виссарион – фигура такая к России прямого отношения не имеющая, но тем не менее очень характерная. Это едва ли не главный такой организатор, вдохновитель как раз и Ферраро-Флорентийской унии, и иоаннизма вообще. И вот я не знаю, согласится со мной Татьяна Александровна или нет, большой подвижник, надо сказать. Да? Ему ничего не нужно было, кроме осуществления некоторых великих идеалов. Убежденный человек. Убежденный человек, да. Человек такой действительно с твердыми такими идеями, да. Она оказывается, конечно, инструментом, да? Вот была ли или не была ли она вот именно таким человеком, который должен был бы донести до Ивана III вот эти унионистские идеи? Это большой вопрос, потому что Татьяна Александровна лучше, чем кто-либо другой, знает, или чем многие знают, что тогда, когда она была в Риме, да, находясь вот под контролем, я думаю, неусыпным контролем, неусыпным, судя по документам Пирлинга со стороны Виссариона и его таких сотрудников, да? А когда она оказывается в России, мы об этом через несколько минут скажем, да, она вдруг забывает как будто о том, что она взяла на себя определенные обязательства, что на нее смотрят как на проводника католических влияний идей в России, и уже прибыв во Псков, да, она вдруг начинает вот требовать, чтобы легат, сопровождающий ее, такой бонумбре, не входил бы вместе с вот этим поездом, который Борис Игоревич упомянул, внеся перед собой латинский крест, да, чтобы он не требовал поминания папы во время служений. И вот я сейчас вот хочу тут подчеркнуть, вот она находится в Риме, вот она живет в этом дворце или богатом доме, у нее есть несколько слуг, у нее есть переводчик, у нее есть содержание, которое позволяет ей и ее братьям более-менее достойно существовать. Но одновременно, что ей пишет Виссарион? А? Виссарион ей пишет сначала не ей, вернее, ее воспитателям, вернее, ее там, сотрудникам, да, вот программу воспитания. Да? Они быть должны воспитаны в духе такой достойной бедности. Да? Вы должны помнить постоянно, что единственное, что у вас есть, как капитал здесь в Риме, это милость папского престола к вам, внимание к вам, к католической церкви, мое к вам внимание. Да? Что вы должны сделать, говорит он ей, а главным образом ее братьям? Получить хорошее образование по возможности, и только при помощи образования и воспитания должных манер вы потом можете сделать карьеру. А однажды он обнаруживает такую интересную вещь, я не помню там какие были детали, он говорит: вы знаете, до меня дошли слухи, что вы позволяете себе уходить из наших церквей католических в то время, когда поминается Папа Римский. Говорит, это совершенно недопустимо. И вы должны помнить, напоминает он им еще раз, что ничего, кроме нашего внимания, нашей милости, нашего пансиона, в конце концов, здесь у вас нету, да? Если вы будете позволять себе такие, ну, он, конечно, так не выражался, это я немножко домыслил, в укрутасы, то ничего хорошего из этого не получится. Антропологический аспект в чем? В том, что вот мы представим себе эту женщину, да, которая полностью повязана тем, что она зависима, да, она одновременно горда, и одновременно внушает идеи, да? И вот она одновременно, видимо, хочет чего-то другого. А куда она могла одеться? Я думаю, что работать в поле она не умела. Это как не дело византийской принцессы, пусть даже и погибшей уже империи. Но у нее не было выхода, как бы. И русская летопись до нас как раз доносит, конечно, тенденциозное, но тем не менее известие о том, что не только Иван III выражал какое-то согласие, не желание, но согласие жениться на этой девушке, но также король Франчурский и князь Великий Медельянский, как говорит летопись, то есть миланский герцог. Но она не хочет латынства, так говорит летопись. А еще вот я хотела обратить внимание, согласиться с Михаилом Владимировичем в том смысле, что действительно как Софью Палеолог сопровождали папские послы, в том числе наиболее известный из них Антонио Бонумбре. И он нес перед собой католический крест перед всей этой процессией. И тогда, когда это стало известно великому князю, в Москве разразился скандал, настоящий скандал, потому что митрополит тогдашний московский категорически отказался пускать всю эту процессию в Москву. Чуть ли не пригрозил, что он совершенно верно. И я хотела привести удивительную, на мой взгляд, экспрессивную цитату. Он сказал, что митрополит Филипп сказал, что если он зайдет в одни ворота из города, то я из других выйду, чтобы не видеть его, потому что похвалив чужую веру, то и своей поругался есть. То есть это была позиция у церковных иерархов московских, очень жесткая на этот счет, что никаких контактов с латинством быть не может. Но тем не менее... Они прекрасно понимают, что такое латинство. Совершенно верно. Да. И здесь вот как меняется образ Запада вот на Руси в это время, уже к 70-м годам, все очень видно хорошо. Потому что если митрополита Исидора выгоняют сразу и просто вот после этого пишут слово на латыни через десятилетие, то легатус Антони просто убирает крест в карман. И дальше идет и Софья Палеолог, и сопровождающие греки, а к этому времени на Руси уже распространяется довольно ясное представление о греках как о людях, скажем так, неправильного православия, потому что они униаты, они приняли Флорентийскую унию. Да. И вот как раз возвращаясь к тому, что Борис Игоревич спросил, вот поставил вопрос о том, каково было отношение Зои Палеолог, Софьи Палеолог к вере. Дело в том, что вот мы опять-таки вот должны здесь понимать эту тонкость. Да? С точки зрения Рима в это время, да, греческая церковь или византийская церковь приняла унию. Это с точки зрения оставшихся византийцев. Поэтому Зои Палеолог рассматривалась как прихожанка, как подчиненная. Да, вот, как, ну, мы слово католичка звучит плохо, католик тоже как-то не по-русски, но, в общем, то, что называется потом католик восточного обряда. И вот дальше возникает вопрос, когда с ней вели беседы о том, что она теперь в унии, как и вся церковь в унии, когда с ней, видимо, Виссарион и другие беседовали о том, что вот тогда, когда она окажется в России, да, непременно нужно будет вот продвигать католическую идею. Да? Вот что за этим стояло в восприятии самой Софии Палеолог? Что она опускала глаза долу и думала про себя что-то другое, да? Или она воспламенялась этой идеей и потом пыталась ее донести. И тут вот тоже работа историка важна, да. Вот Татьяна Александровна больше опирается, потому что она сейчас сказала, на летописи русские, да. Разумеется, вот летописи русские имеют такой довольно определенный взгляд на эти вещи. Для них немыслимо себе представить, чтобы женой Ивана III, да, и матерью будущего там, Василия III, да, стала бы женщина католического вероисповедания и католического, и католической церкви. Поэтому мы на самом деле, конечно, не знаем, что думала София Пуляк. Вот, то, что Татьяна Александровна упомянула. Да, так же, как мы смотрим глазами иностранца, первый раз увидевшего в Кремле. Точно так же мы, как кинематографисты, можем представить себе, как София Палеолог во главе этой делегации, вернее, во главе такой шествия, да, входит в Псков. Это же не так, как теперь мы заезжаем на поезде, на вокзал, там, или в метро, там, или на машине, а нужно было процессию организовать за какое-то количество километров или верст до города, да, и вот сначала, видимо, шел как раз этот самый Антонио Бонумбра со своим знаком распятия с католическим крестом, а потом, видимо, Софья Зоя в сопровождении своей небольшой свиты, а потом и русские сопровождающие члены, приехавшие из Италии делегации, да, но это все медленно-медленно движется к городу. И вот то, что мы как раз узнаем из русских летописей, то, что Софья, оказавшись в Пскове, в частности, да, говорит, все, с католицизмом покончено, я теперь полностью православный. Может быть, конечно, она потом объясняла Бонумбра там вечером там, у Камелька. Ты знаешь, я должна здесь представить себя вот такой по-настоящему православный, иначе меня не примут, да? Может быть, мы не знаем никогда этого, да? Мы единственное, что знаем, что вот когда она оказалась уже женой Ивана III, вот произвело ли это какие-нибудь перемены в русской церковной жизни? Да никаких практически, да? Абсолютно. Укрепило ли это, ослабило православие и соответствующую культуру? Да укрепило, я бы сказал. Когда Аристотель Фиораванти построил Успенский собор, то оппозиционная великокняжескому двору Софийская вторая летопись доносит до нас удивительную подробность, что Аристотель Фиораванти истеса крест латинский, то есть он в алтаре Успенского собора, главного православного храма всего русского государства, символ созидательной деятельности Ивана III. То есть вот эти попытки так или иначе, подсознательно или осознанно, мы, конечно, не проникнем в сознание Аристотеля Фиораванти, когда он это делал, но тем не менее попытки как-то принести католицизм на Русь были очень актуальны. И это, так сказать, можно и дальше ряд продолжить, но это уже 16 век. Но можно говорить о том, в любом случае, о том, что целый ряд скандалов, связанных с вот этим вот католическим четырехконечным крестом, имели место в Москве в связи с и после брака, организации брака Софии. Строительство Успенского собора Московского Кремля было закончено в 1479 году итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти. Собор символизировал преемственную связь Москвы с двумя прежними столицами страны – Владимиром и Киевом. Собор являлся главным храмом Московского государства, местом коронации царей и императоров и усыпальницей первоиерархов русской церкви. Но здесь вот что я хотел здесь подчеркнуть, вот иногда вот тогда, когда мы касаемся таких сюжетов, мы иногда начинаем лить воду на мельницу таких традиционных представлений, что вот, мол, Московская Русь, вообще вот эта православная культура была невероятно так железно привязана к обряду как таковому. Я вот определенно знаю, что Татьяна Александровна, видимо, не это имела в виду как раз, да, когда говорит вот о том, какие скандалы вызывала проблема креста, да. А вот нам просто важно понять вместе с нашими слушателями, да, что вот мы сейчас говорим на русском там, или на французском, или кто-то на итальянском языке, например, да? Но одновременно язык культуры – это язык и символов, в том числе видимых, и символов религиозных обрядов, или символов священной утренней, или символов таких замечательных, как крест. Да? Вот что значило в языке того времени латинский крыш, и что значило православный крест, да? И какие системы представлений за этим вставали, да? И вот я еще хотел, мне бы интересно будет, что об этом скажет Татьяна Александровна, да? Вот то, что вы сейчас напомнили, это замечательно. Вот Успенский собор, в конце концов, построен Фиораванти, который оставался католиком, да? Вот было ли когда-нибудь в каких-нибудь русских текстах какое-нибудь такое вот раздражение по поводу того, что как же так? Главный собор Руси построен кем? Латынником, еретиком. Насколько я знаю, никогда такого совершенно не было, правда? Верно. Наоборот, русские летописи, как и Софийская вторая оппозиционная, так и Московский свод конца 15 века, говорят о том, что говорят о восхищении этим зданием, которого раньше на Руси ничего такого никто не видел. И здесь как раз вот я имела в виду то, что какие-то слои населения, какие-то слои придворной элиты, конечно, мы о населении не можем говорить в ту пору, конечно, мне нравилось это увлечение Западом Ивана III и каких-то послов. Но, с другой стороны, значительная часть русской элиты была готова воспринять достижения итальянского ренессанса. И если бы этого не произошло, если бы такой почва, я бы сказала, да. для этого не сформировалась, никакой бы Аристотель Ферованс не приехал и ничего бы здесь не построил. Да-да. И вот даст Бог, сегодня нам хватит времени поговорить еще об одном сюжете, которым, в принципе, я очень дорожу, но этот сюжет, о котором мы сейчас говорим, он не менее интересен, чем второй. Я имею в виду сюжет, связанный с ересью так называемых иудаизантов в Новгороде, Пскове, в Москве, как городе в конце 15 века. Но вот прежде чем к нему перейти, я хочу все-таки вот в связи с тем, что Татьяна Александровна сказала, вот еще буквально 2-3 какие-то такие, ну что ли, детали добавить. Вот мы, к сожалению, вот говорит Татьяна Александровна, вот знали, что в Москве в это время было много итальянцев, было много греков, да, было, видимо, немало германцев, совершенно было, верно, видимо, немало людей, приехавших из Литвы, которая была отчасти западно-русская или украинско-белорусская, отчасти, собственно, польская, да. И вот есть у нас какие-нибудь следы ксенофобии московской в это время? Есть в это время какое-то отторжение этих людей? По всей видимости, нет, может быть, я ошибаюсь. Но вот тут я, прежде чем, вот сейчас Татьяна Александровна скажет, хочу еще одну вещь сказать, да, вот эти итальянцы живут, да, русские ездят вместе с ними в Рим, да, и вот потом, благодаря, вот опять-таки, я назойливо упоминаю отца Павла Пирлинга, да, который был невероятно увлеченным человеком, и вот он задался своей целью найти какие-то следы вот, подготовки византийского брака, и что он сделал? Он проехал по тем городам, через которые ехала Софья Палеолог в Россию, да, и всюду практически нашел те или иные следы пребывания. В Винченце, во Флоренции, в Нюрнберге, по-моему, в Аугсбурге, потом где-то еще. Потому что когда приезжает византийская принцесса, да, которая называется, ну, даже иногда как-то Деспина, да, вот, ну, Деспина, да, вот, дочка деспота, который может рассматриваться как последний законный византийский император. Разумеется, ее встречают. Я вот помню, что Пирлинг пишет о том, что во Флоренции была устроена целая процессия в связи с этим. Какую-то фигуру там несли аллегорическую на каких-то вот таких специальных носилках. Эта процессия прошла по городу. Были приемы в садах там, где-то еще. И вот мы, к сожалению, вот это наша беда, конечно, характер наших источников. Вот мы не знаем, а что вот эти москвичи или вообще россияне, русские, которые были в это время в этих делегациях, что они видели, что они думали, вернее, что мы видели, мы знаем, что они думали, как они воспринимали. Единственное, что мы можем предполагать с большей-меньшей уверенностью, какой-то особенной вражды по отношению вот к этому Западу не было, да? Совершенно я вот снова верно. Возвращаюсь к тому, что Кремль и вот Успенский собор, в частности, вообще весь ансамбль кремлевский, это прекрасный пример того, что Россия Ивана III – это страна, в общем-то, открытая ко всем контактам, в том числе и с латинским миром, и сохраняющая одновременно вот свою такую самобытность, вот лица не общее выражение. Хорошо понимали, что именно они хотят в Италии посмотреть, на что именно они хотят обратить внимание, что может быть заимствовать, а чего заимствовать категорически нельзя. Ряд итальянских источников, в частности, вот дневники такого человека Марино Санудо, до нас донесли интересные детали. Например, нам известно, что в ходе посольства самого конца 15 века, которое 499 года, русские люди продавали там в Италии северные товары, в обмен брали только золотые монеты, потому что, видимо, с золотом при московском дворе были серьезные сложности, но при этом хотели быть чуть ли не первыми в участии в каких-то процессиях и придворных празднествах, встречи там каких-то послов третьих стран. Есть даже свидетельство о том, что один раз они просто отказались присутствовать на одном из таких мероприятий, потому что их поставили, как они полагали, не там, где нужно, после короля. Они считали, что Россия это почти, ну, не Византийская империя, конечно, представители московского государя должны стоять даже перед королями. Знаете, а вот есть логика, вот, с точки зрения вот тогдашней культуры, да, но я вот не знаю, о каком именно периоде сейчас говорит Татьяна Александровна, да, но тогда, когда в России появляется вот это осознание себя как поствизантийского или нового византийского царства, но византийский император, чье достоинство теперь, как бы, так сказать, переходит на Руси, приходится теперь вот ложиться на плечи московских правителей, да, он как император, разумеется, должен быть выше всех других королей. Единственный, кто, может быть, с ним может соперничать, это император Священной Римской империи. Но, разумеется, с точки зрения московской, все-таки это не вполне император. Единственный император, тот, который в Риме. Да? И опять-таки, вот тут возникает вопрос, вот что в этом нужно видеть? Какое-то невероятное глупое такое самодурство или самоуверенность, или невероятную амбициозность, претенциозность? Или в этом нужно видеть верность определенному языку, культуры, вот определенной системе понятий? Я думаю, второе много более справедливое, чем первое. Правда? Там еще статус королевства все-таки был не такой, какой принято понимать. Сегодня это же уровень-то был не очень высокий. Тут было Московское царство, а там маленькие королевства. Ну, Московское царство было княжество все-таки. Но тем не менее, они уже стремились. Ну, значит, дело даже не в масштабе, а дело вот именно вот в этом специфике такого средневекового взгляда на вещи, совершенно в частности, верно, на иерархию государств. Да? И вот тут я еще вот хочу сейчас поддержать, в том смысле, что, понимаете, вот я многократно сталкиваюсь с западными коллегами и с историками, даже занимающимися Россией, но особенно с теми, кто Россией не занимается, не говоря уже о студентах. Сталкиваясь с тем, что они уверены, что тогда, когда вот в России возникает эта идея того, что мы теперь новое византийско-московское царство, тем более, что наш князь женился, значит, на византийской принцессе, да, а потом вот возникает теория Москва-Третий Рим, вот все уверены, что этим выражается какая-то невероятная мнительность, такое невероятное претенциозность. В то время как в каком-то смысле это просто необходимая констатация факта. С точки зрения языка тогдашней культуры, да, есть и неизбежно должна быть преемственность между православными царствами. Ну, Магат, может быть, даже в нашей передаче, упоминали, что вот идея христианской империи – это идея вечная, да? Идея вечной империи, в том смысле, что этой идеей может оказаться ее наследником кто угодно, какое угодно государство, там, маленькое болгарское или царство, там, чуть большее, там, сербское царство, да. Может быть, совсем маленькое, несчастное, относительно несчастное, там, Тверское княжество или Московское. Дело не в этом, а функция переносится. То есть, совершенно не нужно видеть вот в этих представлениях о том, что вот мы никогда не уступим место перед королями кому-то еще. Вот не нужно видеть в этом такое выражение какой-то непомерной совершенно гордости. Это вот другой культурный язык, который нам понять трудно, и который еще труднее было понять вот людям западного мира в то время. Когда итальянцы начинают, ну, скажем так, знакомиться с русской жизнью, у них возникает, я бы сказала, в каком смысле, ну, чуть ли не этнографический интерес к этой загадочной земле. Не случайно даже вот по сей день в итальянских университетах Русь, это на восточном факультете изучается, русский язык, это восточный язык, китайский, значит, русский. И один из участников даже вот Ферраро Флорентийского собора, Веспасиана да Бестичче, не участников, а свидетелей Ферраро Флорентийского собора, Веспасиана да Бестичче, написал так. «Русские люди, люди с длинной бородой, опускающейся на грудь, густыми косматыми, растрепанными волосами, выглядели так необычно, что даже самый грустный человек при виде их не мог удержаться от смеха». Да. То есть действительно было такое удивление, что какие странные люди. Еще говорят, что у них правильная вера. Ну что же, они нам пригодятся в борьбе с турецкой угрозой. И действительно, вот много было в Италии той поры, особенно в северной и центральной Италии, где, собственно, возрождение происходит, наиболее ярко проявляется, возникает. Многие люди интересовались восточными землями, в том числе и Русью. И много очень авантюристов, ну, не то, что хлынуло, но было много на Руси. Да. Там Джованни да Чернуско, например, человек, который обманул Василия II и сказал, что он на самом деле от Папы Римского. На самом деле он не от Папы, а просто взял у Василия II денег и, так сказать, исчез с ними. Но Иван Фрязин, конечно, авантюристом был более грамотным. Он наобещал Папе, что договорится с Иваном III пустить... что он Иунию примет и войска предоставит для, и к тому же женится на бесприданной Софии, которую некуда было просто в Риме делать. Ну вот опять вы нашу вот Зою Прилало как-то вот Татьяна Александровна немножко обижаете, да? Она не то, что она бесприданница, это мы уже остановили, да, бедная такая наследница, финансово бедная, да? Но сказать, что она вот такая вот фигура, являющаяся только пешкой от того, что она бесприданница, неважно, потому что на ней действительно, с точки зрения тогда, что лежит вот это все достоинство, вот вся эта вот символика, вот эта мистика почти что Византийской империи. И если Византийскую империю, если Софья Палеолог в итоге оказывается в Риме, вроде как она подпадает под римское влияние, и таким образом, если попадает в Москву, то таким образом, вроде как и Москва должна оказаться вместе с Римом, но этого не происходит. Вот-вот, и тут, конечно, непонятно, кто кого обхитрил, да, или вот тогда, когда вот итальянские правители, и папы, и вообще западноевропейские государи, обнадеживаются тем, они вот надеются на то, что Русь станет главным звеном такой в антиосманской борьбе, потому что повторяется много-много раз, если мы берем дальше 16-й, 17-й век, вот все время идет этот мотив. Но как же нам все-таки вот Московскую Русь заставить воевать с татарами, хотя бы крымскими, не для себя, а для нашего общеевропейского дела, да? Вот, это вот одни надежды, которые потом, видимо, чаще всего были обмануты. А с другой стороны, вот насколько был проведен или не проведен тот же самый Иван III, тогда, когда он понадеялся на эту византийскую женитьбу. Я бы хотел сказать, вот тут, что тогда, когда вот действительно, вот Татьяна Александровна упоминала, Джан-Батиста де ля Вольпе, Иван Фрязин, да, с речами пышными выступает во время приемов или вот подготавливает женитьбу, говорит, действительно, о, мы знаем прекрасно, в Москве Иван III и другие готовы, помня о Флорентийском соборе, принять католическую веру. А если они примут католическую веру, то они, разумеется, присоединятся к нам в борьбе против турок. Да? Имел ли он такие полномочия, Иван III? Ясно, что не имел. Да? Имел ли он полномочия, может быть, от советников Ивана III как-то там подпускать тумана в разговоры с итальянцами, с римскими инстанциями? Этого мы не знаем. Да? Но вот я вот сейчас вот бегло так совершенно вспомнил, что есть такие большие дебаты среди историков относительно того, насколько была искусной российская дипломатия в 15, 16, 17 веках. Вот обычно западные партнеры воспринимали русских дипломатов как неискусных. А вот сейчас более нынешние внимательные исследования показывают, вы знаете, они на самом деле иногда были очень даже ловки и искусны. Они иногда имели очень распространенную сеть осведомителей. Они иногда очень тщательно подготавливали документы. Поэтому не исключено, что Джан-Батиста де ля Вольпе, которого мы как-то склонны больше принимать за авантюриста, на самом деле вот все свои так называемые авантюры подготовил хорошо, обсуждая их с тем или иным дьяком при дворе Ивана III или с тем или иным другим советником. Как приятно слышать такие речи, особенно сегодня. Я надеюсь, что, может быть, и люди, причастные к нашей внешней политике, Министерству иностранных дел, тоже слышат вот такие примеры довольно обнадеживающего искусства ведения дипломатии в 15-16 веке. В том плане, что государственники были в российском государстве всегда и отстаивали интересы, несмотря на, так сказать, итальянское происхождение. Я думаю, что здесь во многом речь идет о совпадении интересов России, которая нужна Италии, и для того, чтобы оттуда технологии какие-то привлечь, и для того, что давно еще замечено, что Ивану Третьему, когда он должен был жениться во второй раз, он не мог взять невесту русскую, потому что таким образом он поставил ее родственников на один уровень с самим собой. А это было невозможно, иначе бы централизация не получилась. Ему нужна была зарубежная невеста. И, конечно, Софья Павлова здесь пришлась более чем кстати. А с другой стороны, Ивану Фрязину действительно Иван Третий, конечно, доверял, потому что это был один из первых... Это же был русский денежник. Это был один из первых итальянских мастеров, который так или иначе работал на Русь. Да, он был откупщиком монетного дела. И, конечно, отдание на откуп монетного производства в Москве – это мера вынужденная. Но, тем не менее, видимо, Иван Фрязин хорошо себя проявил, принял православие, потому что об этом есть известие в летописи. И... Но при этом в Риме он себя представлял, судя по всему, конечно, как католик, да? Конечно, а потом католик. Вертелся и буквально даже... как уши или как вот так, как на сковородке. Да? Вот тогда, когда нужно было быть в Москве и угодить, совершенно с одной стороны, верно, этому Антонио Ван Умбре, чтобы не пала на него тень в том, что он не католик. И с другой стороны, угодить московским властям, чтобы показать, что я нисколько православия не изменил, хотя когда-то сам, видимо, был католиком. Да. Несомненно, был католиком. Да, да, да, но да. С другой стороны, когда вот... У Ивана Фрязина случился с Иваном Третьим тоже некоторый конфликт, потом на него была наложена опала. Русская летопись говорит так, что Иоанн наш денежник, то есть православный человек, крещение наше потаил, и это вызвало гнев великого князя. То есть великий князь, вероятно, хотел, чтобы он все-таки представлял Русь как православную страну в первую очередь. А здесь... Иван Фрязин, как более искушенный, может быть, чем Иван III в мировой политике той поры вещах, хорошо знал, что нельзя так вот с плеча рубить, что вот я православный, и как-то пытался, так сказать, вести себя более тонко. Вот эта тонкость, о которой говорит Татьяна Александровна, да, она проявлялась в это время вот не только в таких внешнеполитических маневрах, инициативах, но и во многих других вещах, да. И я вот думаю, что мы недооцениваем, на самом деле, вот какую-то уже известную изощренность и вот, так сказать, что называлось там ум древнерусского человека или древнерусской культуры. И это видно тогда, когда мы обращаемся к другим аспектам и духовной, и даже политической, и, вот, скажем, социальной жизни в эпоху Ивана III. Шла интенсивнейшая такая вот идейная жизнь, да, и идейная, да, борьба, да, да, да, по вопросам самой первостепенной значимости, самого первостепенного значения. Да? И вот как раз вот то, что мы называем вот этой ересью иудаизантов, это один из прекрасных совершенно примеров или симптомов того, насколько интенсивной, глубокой и сложной была жизнь при московском дворе, а вообще в России вот во времена Ивана III. Ну и позже даже, когда вот в полемике западников и славянофилов это время анализировалось, оно ведь тоже неоднозначно было воспринято, вот это, когда обсуждали его и значит, кто там, значит, Киреевский обсуждали, и Герцен, Чаадаев, там, Хомяков, вот эти фамилии. Ну, на сказке было сложнее. Да, вот но нам... не было источников, столько да, много, да, они сердце. Они на кого опирались? Да. Они опирались на Карамзина. Карамзин был замечательный, выдающийся, гениальный историк, и, так сказать, вообще выдающийся светоч, интеллектуал и так далее, но он располагал теми источниками, которыми располагал, кроме того, теми методами обработки источников, которые тогда были у него в доступности, понимаете? И поэтому, конечно, мы сейчас в много лучшем положении находимся, отвечая на те же самые вопросы, которые были поставлены, скажем, братьями Киреевскими, Хомяковым с одной стороны, Герценом, Белинским с другой стороны, о том, что же на самом деле была собой, представляла собой Московская Русь по сравнению с Западом, Запад по сравнению с Московской Русью, что представляли собой эти контакты, или что, скажем, представляла собой вот эта самая византийская женитьба Ивана III, о которой мы сегодня в основном говорили. Да? Было ли это вот только таким прагматическим подходом московских правителей, или это была действительно вот эта новая фаза в осознании себя русскими элитами, прежде всего, вот в мировой истории, в европейской истории, в христианской истории. Творчески, в общем-то, все западные достижения русским людям перерабатывались. Если не просто приходили и говорили, так, мы вот это скопируем, это, ничего не копировали. И вот как раз вот к вопросу о ереси иудаизантов. Эта ересь была осуждена, и одним из главных организаторов этого осуждения был архиепископ Новгородский, владыка Геннадий. И удивительным образом, это человек, который стоял за православие больше Ивана III, Ивана Грозного и других московских князей вместе взятых. Он при его дворе было произнесено, имели место такие рассуждения о том, что испанский король с еретиками расправляется очень хорошо, и надо бы и нам также, то есть в каком-то смысле католического короля поставили, да, чуть ли не в пример Ивану III. То есть это я к тому, да, что Иван III вовсе не хотел вот какого-то такого антагонизма с католической верой. Он была определенная как бы грань, через которую он не мог перейти, но тем не менее он стремился к максимально тесным контактам с католическим. Ну, знаете, то, что Татьяна Александровна упомянула, вот оно релевантно показательно еще в том отношении, что тогда вот устами Геннадия, архиепископа Новгородского, мы видим только неожиданное свидетельство признания того факта, что нам на Руси до этого то, что вот мы называем инквизицией, совершенно незнакомы. Да? Вот у нас есть люди, которых я сам, Геннадий Новгородский, и мои, вот, так сказать, ну, коллеги, вот мы видим, что они еретики, но мы не привыкли к тому, чтобы с теми, кто отклоняется от правовери, расправляться кровавыми такими методами. И они вот первый раз как-то с удивлением констатируют, что в западно-христианской церкви такая жестокая борьба с инакомыслием была в ходу, да. А с другой стороны, что Татьяна Александровна упомянула, тот же самый Геннадий, да, привлекает для того, чтобы создать в Новгороде полный и безупречный свод библейских книг, никого иного, а доминиканского монаха Вениамина, католика, да. И не он один, видимо, был католиком, работающим на Геннадия Новгородского, вообще на русских, ну, на русские дворы, на русскую церковь. И это вот лишний раз нас возвращает к этому сюжету. Действительно ли Московская Русь замкнулась в своей скорлупе и, так сказать, враждебно реагировала на все, что идет с Запада? Или же она была способна и хотела установить с этим вот Западом, вообще с окружающим миром, какие-то отношения диалога и симбиоза? Россия отличалась, по-моему, и тогда тем, что они знали, что это чужаки, что понять их очень трудно, но вроде как они тоже христиане, поэтому были точки соприкосновения. Не было антагонизма жесткого, и прекрасно понимали, что можно брать лучшее. Совершенно верно. И Я благодарю вас за содержательную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся, конечно же, через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в так любимую нами историю, в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.